Глава 24. Однажды увидел дедушка Рева, как Ундина Нина под кустом акации мило беседует с бесенком Йосей. И оба они смеются, радуются и прыгают от счастья. Прогневался дедушка Рева, пошел в лес искать бледную поганку. А как нашел, сварил из нее зелье убийственное, вкусное, и, прикинувшись добрячком, угостил Ундину Нину. Приятно пахло убийственное зелье, поэтому Ундина Нина выпила все до самого донышка. Стала, как раньше, прыгать, плясать, но неожиданно ослабла совсем, упала на самое дно грустного озера, да навсегда там и осталась. А дедушка Рева радуется, руки потирает. «Никто не смеет плясать на озере без моего ведома!» Опечалился бесенок Йося и заплакал. А потом и вовсе сбежал, потому что понял, если останется, его в скором времени постигнет та же участь. «Ты хочешь сказать, что в первый раз в гостях у этой шляпы?» — ревела Вера, нависая над Тимофеем. Он покраснел, вспотел и только шлепал губами. «Артист! Только ты знал, что мы развеселили Ваню!» «Я не знал, честное слово, иначе бы не позволил!» «Уже потом догадался, что ты лопочешь, как старая шляпа!» Она рассмеялась. «Хотя и не смешно. Хочется прибить придурка. Знаешь что, Тимоша, у меня есть средства и возможности уничтожить тебя. Но я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. И в твоих интересах...» «В моих интересах получить немного... Нет, лучше много налички. Потому что со школы меня благополучно поперли. Информация у нас поставлена хорошо. Вряд ли теперь меня вообще к детям допустят. Мне нужна подушка материальной безопасности, чтобы спокойно искать новую работу. А может, свое дело начать, а?» Тимофей почесал нос. «Можно купить лошадку и кататься. Как вариант». «Ага, можно. Пони». Вера похлопала его по плечу. «Но если ты уберешь дедушку, подарю тебе его джип». «Какого дедушку?» — прошептал он. — Натана Свет Юльевича! — тоже шепотом ответила она. — Что глазками хлопаешь? Вера слов на ветер не бросает. — Верю. Ну как же Ростик? — Его можешь не трогать. Ростишка безобидный. — Я не могу. — Жаль. Ну тогда найди, кто сможет. — Подумаю. Он осторожно выдохнул. — А когда? — Вчера. — А способ имеет значение? «Ну, просто можно ведь чем-нибудь угостить». «Ага, ты сказку читал?» «Ну?» «Ее кто-то писал». «Я тебя умоляю, Натан точно не читал, это раз. И если с ним что-то случится, кто у нас станет владычицей морской?» «Это ты сильно сказал, но пока непонятно к чему». «Ты можешь пойти сама к ним в гости и угостить. Это обойдется тебе совершенно бесплатно». «Нет, сама я не хочу», — Вера барабанила ногтями по столу. «Хорошо, пойти я могу. Надо только придумать убедительный предлог. С чего бы это мне вместе с ним пить?» «Вместе пить?» «Ну, конечно», — Тимофей развел руками. «Только тогда это не будет выглядеть чересчур подозрительным. А что если...» «Говори». «Мне кажется, но учти, это только мои подозрения». «Тим!» «Дианка и сама бы рада поскорее от него избавиться». «Да? А так и не скажешь». Она почесала ногтями его шею. «Ты врешь». «Нет, хочешь, прямо у нее спрошу?» Он дернулся от щекотки. «А если она тебя сдаст?» «Сама подумай. Я горем тронутый вдовец. Что с меня взять? Да и пусть докажет потом. Думаешь, она ходит с диктофоном в кармане? Зато при благоприятном исходе мы получим добросовестного исполнителя». «Хм, выслуживается. Небось, реально деньги нужны». «Хорошо. Если она согласится, я сама к ним в гости напрошусь. Дело за малым. Где взять цианид?» «Цианид где взять не знаю, зато знаю, где взять аконит». «Моя защита воском отлита», — забормотала Вера. «Чего? И где же?» «Давным-давно во Владе я жил рядом с одной бабкой. Так она померла уж давным-давно. Но у нее была внучка, а та, в свою очередь... Стоп! Избавь меня от этой репки. Просто достань, что просят». Следующим вечером Вера вернулась домой, предвкушая, как завтра навестит свекра. Вместе с мужем. Так даже лучше. Пусть будет как можно больше свидетелей. В подтверждении своего согласия Диана прислала ей фото аромакулона. Прелестная малюсенькая керамическая амфора на шнурке, она всегда носит его во время простуды. Наливай масло и дыши, пока не перестанешь чихать. Только в этот раз вместо масла Диана насыпала порошок, который избавит ее от старого мужа. Кто осудит бедняжку? Что же, она и так его долго терпела. Да и кто вообще на нее подумает? Человек умер на глазах родственников. И ему, только представьте, 80. Где гарантия, что патологоанатому приходилось сталкиваться с редким ядом? Сердце не выдержало коньяк. Бедный дедушка. Может, у Ясеньки совесть проснется, и он вернется на похороны? Только кто же ему сообщит? «Рад видеть в добром здравии, Вера!» Натан Юльевич под локоток провел ее в гостиную. Совсем недавно они праздновали здесь Новый год. Но за это время столько всего произошло. Наконец-то сегодня она сбросит проклятие, словно старое платье, и вздохнет полной грудью. И как она раньше не догадалась, кто в семье создает для нее проблемы? «Мы же не просто так собрались, ребята», — торжественно начал Натан Юльевич. «Мы с Дианочкой созрели, наконец, обвенчаться». «Спасибо, Натик, дорогой!» — Диана покраснела. «Да что ты, родная! Тебе спасибо! Столько лет терпела старика!» Губы его дрогнули. «Натичек!» — Диана бросилась к нему обниматься. «Да как у тебя язык только повернулся такое подумать!» «Загорючка в паспорте — ничто по сравнению с Божьим благословением!» Шекспир нервно курит в сторонке. Диана из-за головы сидящего Натана подала Вере знак. Мол, сейчас не могу, пусть страсти улягутся. Вера понимающе скривилась. Неизвестно, как пахнет аконит, но запах эвкалипта сшибал с ног, здорово перебивая цветочный аромат Дианкиных духов. Молодец, отличная аромамаскировка. Ростик наворачивал ростбиф с зеленым горошком, совершенно не обращая внимания на чужие страсти. «Дорогой, к десерту ты соорудишь нам коктейли?» — промурлыкала Вера. «О, это было бы замечательно!» Диана выразительно дотронулась до болтающейся на бархатном шнурке амфоры. «Не уверена, правда, найдутся ли у нас все необходимые ингредиенты». «Настоящий бармен соорудит коктейль из ничего», — ожил Ростик. «Все зависит от того, какого эффекта, милые дамы, вы желаете добиться». Пока Диана обсуждала с ее мужем свойства коктейлей, Вера удалилась освежиться, по пути размышляя, какой награды заслуживает Тимофей за посредничество. Хм, надо же! Смертельная сваха! Это правильно, что Диана оттянула момент истины, иначе бы они не полакомились дамскими пальчиками. Надо будет спросить телефон кондитера. Ростик колдовал над коктейлями. В небольших стаканчиках доверху напиханный лед залит небольшим количеством апельсинового сока. «Эй, ты что, водку с виски намешал?» — возмутилась Вера. «Кто такой сможет пить?» «Это текила с ромом!» — почти пропел Ростик. «Ты только попробуй, шаг до тьмы!» Вот гадство! Но отказываться, тем более критиковать, не вариант. Это их последний шанс. Диана активно помогала. В смысле, торчала под рукой Ростика, собираясь транспортировать стаканы к столу. «Сюда надо дольку апельсина», — авторитетно заявила она, стоя с подносом в руках. «Принеси, пожалуйста, из кухни». «Виртуозно! Браво, Диана! По тебе рыдает сцена! Ну, родные мои, поехали!» От коктейля плевались все. Но Ростик заверил, что именно такой рецепт лучше всего подходит для морозного январского вечера. «Это я вам как доктор заявляю!» «Ах, доктор, какое горькое лекарство!» — улыбнулась Диана и покраснела. Потом задышала неровно. И вот она уже совсем задыхается. Мужчины кинулись к ней, но она все равно падает на пол. «Я... люблю тебя, Натик!» «Батюшки, что это еще за цирк?» «Доктора!» — заорал Ростик, колдуя над Дианой. С испуганным лицом он ее щупал, гладил, давил, растирал. Но, увы, она мертва! «Да вы, ребята, гоните!» Полуживого Натана отпаивали врачи скорой. Тело Дианы увезли ногами вперед. У Веры тряслись руки и неровно постукивало сердце. Но совета врачей спросить постеснялась. По сравнению с Дианкой ей точно лучше. «Мы остаемся у папы!» — припечатал Ростик. «Нет, я плохо сплю в чужом доме. Мне нужна моя постелька. Тьфу ты, ну и черт с тобой!» С Дианкой он тоже наверняка предложил бы остаться. Об этом она не подумала. Ладно, ночь переморщится. А свекр воет в голос. «Господи, радуйся! Венчаться не надо!» Это была самая гадская ночь. Вера боялась заснуть. Пока небо не порозовело, сидела с распахнутыми глазами. Если веки случайно смыкались, ей мерещились и Ванна, и Диана, и даже Федя на велосипеде. Промаявшись рядом с ней часов до двух, Ростик слинял на диван в гостиную. Вот кому все нипочем. Под утро она все-таки уснула. Утром долго соображала, как оказалась в чужой постели. Вспомнив все, всячески оттягивала момент встречи с мужчинами. Когда зашла в гостиную, обомлела. За столом чаевничали Натан с Анной. Вера бочком-бочком перетекла в ванную. Вдруг глюки. Умылась, вернулась, но видение не исчезло. «А, доброе утро, Верочка!» — заметил ее Натан. И выглядел он при этом совершенно нормальным, в отличие от сестры. Та сидела с таким лицом, будто это у нее кто-то умер. «Присаживайся!» — засуетился Натан. «Кофейку?» Может, прячет горе за маской добродушия и гостеприимства? Или все-таки тронулся? Не все же буйные. «Какими судьбами?» — шепнула Вера Анне. «За тобой!» — также шепотом ответила сестра. «Натан Юльевич похлопотал, чтобы тебе не было так одиноко. Ничего, Веруша, поживешь пока у нас. В тесноте да не в обиде. Спасибо!» — Вера схватилась за стол. «Вы уж извините нас, Анечка!» — Натан поддержал Веру. «Мы пойдем капельки выпьем. А то ж сами понимаете, дорога дальняя. Надо, чтобы успокоилась». «Конечно, конечно. Благодарю вас за заботу». Не дослушав, Натан шустро утаскивал Веру в кухню и дверь поплотнее закрыл. Она сверлила взглядом подставку для ножей. На всякий случай. «Значит так, Вера, выбирай. Или уезжаешь с сестрой во Владивосток, или...» Он кивнул на окно. «С ними». Вера метнулась к окну. Около входа мигала полицейская машина. Беззвучно. Вера опустилась на табурет. Как он понял? Или Дианка не... «Это не вернет мне мою девочку!» Он всхлипнул. «Но имей в виду, я в несчастный случай не верю!» «Господи, за что тогда?» «Вот!» — он припечатал к столу листок. «Гарантия, что ты никогда сюда не вернешься, если не дура, конечно!» Накорябанная от руки расписка. Продал метилендиоксиметамфетамин Вере. Встретились на 451-м километре. А если я скажу, что это подстава? Передашь привет подругам. Он сел? Кивнула Вера на листок. Нет пока. Взбрыкнешь, сядете оба. Тебе решать. Но этот парень заинтересован, чтобы ты потерялась навечно. Кто вам сказал? А ты что, Вера? За столько лет не поняла, что тут даже белки без моего ведома не чирикают. «Где Ростик?» «К юристу поехал». «Зачем?» «За разводом». «Но я тебя сразу предупреждаю, девочка. В чем пришла, в том и уйдешь». «Но золото...» «Какое золото?» От тихого искреннего удивления у Веры сдавило сердце. «Сестру твою я вызвал, чтобы поддержала тебя в трудную минуту. Муж с тобой разводится, сама придумай, почему. И тебе тяжело. Здесь, естественно, оставаться ты не намерена. Поэтому возвращаешься обратно. Все ясно?» «Господи, какой ужас! А может, он сумасшедший? Тогда с ним ни в коем случае нельзя спорить. Сейчас вернется Ростик, и все непременно прояснится. А как же...» «Поверь, «Дианка не хочет, чтобы ты с ней прощалась. Парни вас отвезут к электричке», — он кивнул на полицейских. «Барахло твое вышлю позже. И вот еще». Он выложил на стол трудовую книжку. «Неужто мы не люди? И всегда помни, тебе лучше, чем им». Он поднял вверх указательный палец.